Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 1 сентября. Стратилат – тепляк. Фёкла – свекольница. По одному из древних календарей славяне почитают Златогорку. Андрей Стратилат был военачальником в римских войсках в правление императора Максимиана, 3-4 век. Было время, когда первое сентябрьское утро встречали на Руси словами «С Новым годом, с новым счастьем!». Но вот уже 3 века, руководствуясь указом Петра I, отмечает народ новогодье зимой вместе со всей старушкой Европой и жителями других континентов. Впрочем, этому осеннему дню все же повезло, не остался он без праздника, а его своеобразным девизом стало знакомое многим выражение. «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно». Этими словами начинается для российских девчонок и мальчишек утро нового учебного года. Но это, что касается истории страны, нескольких последних десятилетий. А вот в народном календаре наступление матушки осени для славян было связано со златокудрым красавцем Овсенем или Авсенем, древним божеством, появлявшимся среди скошенных лугов и полей верхом на огненно-рыжем коне. Чуть позже нашлись индивидуальные небесные покровители и у первого осеннего дня. Например, Андрей Стратилат был призван южным ветром заведовать. За это его в народе тепляком прозвали, не без радости отмечая: «Пришел тепляк красную лету поклониться, рыжую осень обласкать». По народному мнению, южный ветер способствует скорейшему созреванию овса. В этот день проводили обряд, когда именинница или родившаяся в этот день женщина приносила в дом первый или последний, если овес был уже собран, сноп и ставила его в бабий кут. Бабий угол – печной угол, пространство избы между устьем русской печи и противоположной стеной, где шли женские работы. Так вот, считалось, что такой сноп охраняет дом от нечистой силы и приносит достаток. Ставили сноп овса и в конюшню, чтобы леший, который любил коней пугать, к крестьянскому двору не подходил. Также овсяные снопы ставились в сенях и в горнице. Но Стратилату-тепляку в календаре лишь день отпущен, а сентябрь не июль. Он лето кончает, осень встречает. И ласки его недолговечны, обманчивы. Как говорится, днем погоже, а к вечеру негоже. Вот проснется невзначай лихой северный ветер, начнет на земле свои порядки наводить. Вспомнишь о том, что батюшка сентябрь не любит баловать, а вокруг уже ни листочка, ни цветочка не осталось. Поэтому, как не люб, не тепел Стратилат, и о Фёкле забывать не стоит. Она, голубушка, давно своего часа дожидалась. А коль пришла Фёкла, спеши копать свёклу, потому что Фёкла-свекольница красным девкам невольница. Да и какие могут быть разговоры? Не оставлять же в земле того, что с таким трудом выращено. В этот день примечали: если луна висит на небе вниз рогами и вверх спиной, долго будет пасмурно и ненастно. Предосенний день бывает жарче июльского. Если осенью будет много туманов, зимой будет много снега. А еще говаривали: тепляк держится, ушедшему лету вслед кланяется. А по одному из древних календарей славяне почитают Златогорку. Ее имя означает то, что выше всяких похвал, лучше самого лучшего. Зело – очень сверх, горка – горний, вышний – тот, что превыше. Кумиры Майи Златогорки были изготовлены из золота, что доказывает ее особое положение в божественном пантеоне древних славян. С нею вместе два малыша – Коляда на руках и Хорс рядом держится за руку. Около кумира всегда много музыкальных инструментов. Они сами тихонечко поют от ветра, и по их звукам волхв может предсказать будущее. Златогорка – добрая пророчица, потому никто не хотел лишиться ее расположения, пройдя мимо кумира и не принеся даров. И люди не скупились, золото и меха, серебро и яство всегда устилали подножие статуи. Даже если ничего с собой не было, то нить из одежды или волос с головы, да низкий поклон с любовью и почтением приносились в дар богине. Предания донесли до нынешних дней, что силу свою волховскую, великую, она передала дождь богу. От него же она перешла к Коляде и Хорсу. Дети Златогорки научили людей уму-разуму, а Коляды дар, календарь, стал неоценимым даром всем людским родам. Золотую бабу почитают как главную роженицу, поэтому она является покровительницей повитух и повивальных бабок, да и любая из женщин может просить у нее защиты и помощи. И еще славяне чтили Майю как покровительницу полей. Ее золотые косы – это спелые колосья, уборка урожая – отражение ухода Златогорки с земли. В день ее почитания славяне вяжут особый сноп – бабу, одевают сарафан и платки, колосья косы заплетают лентами и несут на капище – в святое место. Часть собранных зерен из урожая бросают в особую каменную гробницу с множеством отверстий, символизирующую гроб Златогорки, прообраз сундука или амбара с зерном. Проросшие к весне сквозь отверстия всходы знаменуют возвращение богини в мир живых. В день Золотой Майи в храмах и капищах устраивают празднование в ее честь с играми и пиром братчиной. Ей поклонялись во всех славянских землях без исключения. Даже иностранцы, чтящие собственных богов, почитали славянскую Майю и, находясь в наших землях, приносили ей щедрые дары. Считалось, что если жертва Златогоркой принята, то богиня, крылатая звездная девушка с колосом в руках, сбросит человеку с неба зернышко-звездочку из своего колоса. На счастье! Слава богам и предкам нашим многомудрым! Братья-месяцы.